Глава 5. Неспешно прошло еще несколько дней, и когда я почувствовал себя более-менее уверенно, пошел на прием к доктору на предмет выписки и отправки в часть. В результате долгого и продолжительного разговора на повышенных тонах со стороны Михаила Николаевича, обе высокие договаривающиеся стороны пришли к согласию в том, что неугомонный прапорщик уйдет в отпуск по ранению, а потом после освидетельствования вернется в строй, если его планы не изменятся, потому как с такой контузией надо еще на печи полежать, а не по окопам прыгать. Да и эпилепсии или апоплексический удар могут случиться, если на рекомендации врача внимания не обращать и так далее и тому подобное. В качестве встречного предложения я выпросил разрешение провести этот отпуск при госпитале, так как о поездке домой в Томск речи не было, а искать в наем квартиру или комнату в городе долго и хлопотно. Мы располагались в довольно просторном особняке на окраине города. Михаил Николаевич предложил пока остаться в своей палате, достал из сейфа большой бумажный пакет и вручил мне. «Эти вещи, сударь, были у вас при поступлении в госпиталь. Шашки не было. Но пока вы у нас квартируете, могу одолжить. Проверьте, пожалуйста, и распишитесь в получении». Внутри свертка лежал наган, барабан которого я тут же на автопилоте проверил, кошелек, карманные часы и всякая всячина. Оставив в регистратуре немного денег, чтобы встать на довольствие, в госпитале кормили сытно и вкусно. Я отпросился у доктора на прогулку в город. Нужно было купить разные бытовые мелочи, а также найти что-то вроде спортивной формы для тренировок. Выйдя за ворота, я геройски преодолел достаточно крутой спуск, не хватало еще грохнуться на гололеде, и не торопясь пошел по улице. Привыкший к безликим бетонным коробкам 5- и 9-этажек, я с удовольствием рассматривал небольшие деревянные дома, украшенные ажурной резьбой. Несколько раз попадались двухэтажные особняки, затейливо сложенные из кирпича, с небольшими балкончиками, огражденными коваными перильцами. Каждый дом имел какую-то свою изюминку, по нему уже можно было составить определенное мнение о хозяине. Пройдя мимо мужской гимназии, очутился на базарной площади, этаком центре культурной, торговой и светской жизни любого маленького города. Торговые ряды, лоточники, снующие среди гуляющей публики, пара извозчиков со своими пролетками в ожидании клиента. Все для меня было новым и интересным. Тут же на площади находились последние достижения цивилизации. Книжный магазин, типография, аптека и даже ресторация. Пока все вышеперечисленное было мне без надобности. Так что, немного погуляв, решил возвращаться. На обратном пути заходил во все магазинчики и лавочки, которые многие коммерсанты устраивали на первом этаже или в полуподвале своих домов. В одном из таких магазинчиков я и обзавелся спортивной формой, хотя как такового понятия спортивной одежды еще не существовало. Народ кидался в крайности. От трико до вольной, то бишь французской борьбы, до специальной пиджачной пары для игры в лаун-теннис. Спортивная обувь – отдельная песня. В общем, мне несказанно повезло в том, что я подобрал подходящие по размеру туфли для тенниса, холщовую рубаху-косоворотку и широкие шаровары. Все это было куплено в магазинчике для публики среднего достатка. Я уже собрался уходить, как зацепился взглядом за компанию маленьких фарфоровых статуэток, стоявших на одной из полок. Мое внимание привлекли две небольшие куколки, стоявшие рядом. Одна изображала японку, одетую в кимоно, а вот другая... Мастерски расписанная кукла была очень похожа на Дарью Александровну. У меня возникло ощущение, что она смотрит на меня, будто живая, и даже хочет что-то сказать. Хозяин магазина, худой, словоохотливый еврей лет 40, увидев мою заинтересованность, подошел поближе. «Хозяин, а что за барышни у вас на полке?» «Так и господин офицер увидел что-то интересное. Это моя дочка этим искусством занимается. Когда у нее есть время?» У продавца, помимо дежурной улыбки на лице, в глазах проскользнула гордость за своего ребенка. «Упросила меня отвезти ей дюжину кукол и краски, чтобы их раскрашивать. Платье сама шила, теперь на полку поставила. Говорит, что их обязательно купят. Я таки не совсем верю в этот гешефт, но пусть моя Соня попробует. Вдруг у нее и получится их всех продать». «Ну, насчет всех я не знаю, но пару кукол я бы купил. Только есть у меня одно условие. Могу я с вашей дочкой поговорить?» «Если она не убежала неизвестно куда со своими подружками, дай им Бог здоровья, то таки я ее сейчас позову. Пусть господин офицер подождет две минутки». Он скрылся за занавеской, отделяющей магазин от жилой части дома, и через минуту вышел обратно с девчушкой лет 12, смущенно комкавшей в руках передник. «Соня, будь таки воспитанной девочкой, поздоровайся с господином офицером. Я не знаю почему, но ему вдруг понравились твои куклы, и он хочет купить целых две штуки». Юная кутюрье Соня засмущалась, но потом справилась с собой и, глядя на меня, спросила: «Какие куклы господин офицер хотел бы купить?» «Вон ту японку и куклу справа от нее в сером платье. Только у меня есть условие. Надо поменять у кукол костюмы. Вместо серого платья нужно шить костюм сестры милосердия. Передничек с крестиком, косыночку. А для японки я костюм сам нарисую и завтра принесу. Сможешь сделать такое?» Хозяин лавки понимающе улыбнулся. «Таки господин офицер, конечно же, знает, что работа на заказ будет стоить дороже». «И сколько запросишь, художница?» «Папа мне сказал, что если я не продам их по 5 рублей, он больше не будет меня слушать». Выпалила она и осеклась, прикрыв рот ладошкой. «И чтобы я взяла аванс в 2 рубля. Хозяин лавки хотел что-то сказать, но я только улыбнулся. «Хорошо, договорились?» «Но не буду я торговаться с ребенком. Это же как амулет на счастье. Такое не торгуется и не продается». Еще раз объяснил юной художнице, что именно я хочу увидеть на кукле. И договорился принести завтра утром рисунок с костюмом для японки. Девочка с очень серьезным лицом обещала сделать все необходимое за 2 дня. Как же, первый, наверное, заказ и первый клиент. Да и сильно подозреваю, что последний. Кому это сейчас нужно, кроме меня?